Глава 14. Взгляды всех присутствующих снова устремились ко мне. Я же стояла ни жива, ни мертва, глупо хлопала ресницами и пыталась осознать, что только что произошло. «А теперь, мои дорогие гости, мы с леди Амелией должны вас покинуть. Но вы не расстраивайтесь, для вас вечер продолжается. Чувствуйте себя как дома. Впрочем, многие изначально себя так ведут». Лориэль нехорошо усмехнулся. «Ах да. Это же я у вас в гостях, да? Да не смущайтесь, все свои, бывайте». И он шутливо поклонился и потащил меня вон из зала. «Подождите, куда вы меня ведете?» Дар речи и способность более-менее связно мыслить вернулась ко мне не сразу. «И почему мы ушли? Я хотела побывать на празднике». Последняя заявила из чистого упрямства, но мне действительно было спокойнее находиться среди толпы незнакомых людей, нежели оставаться наедине с этим загадочным, пугающим человеком. «Поговорить надо», — отрывисто проговорил Лориэль и потащил меня дальше. Я молча хватала ртом воздух, порываясь высказать ему все свои претензии, но в последний момент замолкала, в итоге решив сначала выслушать его. «Проходи». Мы остановились у черной двери, и Лориэль толкнул ее. «Надо же! Я полагала, что все двери во дворце исключительно белые, с вырезанным на них узорами». Вслух поделилась своими рассуждениями, ступая внутрь. «Но в этой части и убранство более темное». «Да, специально для меня подгадали, видимо», — безэмоционально ответил Лориэль. «Присаживайся». Он указал на кресло перед большим письменным столом. Очевидно, мы зашли в кабинет. «Чем могу быть полезна, ваше императорское величество?» Попыталась вложить в интонацию всю любезность, на которую только была способна, но безуспешно. Сколько яда в голосе! Я не заслужил такого обращения. Лориэль болезненно поморщился и облокотился на стол, таким образом оставаясь выше меня. «Ах, простите великодушно!» – всплеснула руками. Головой я понимала, что веду себя абсолютно неподобающе, и язычок стоило прикусить, но ничего не могла с собой поделать. Внутренняя пружина разжалась и выстрелила. «Что ж, я готов выслушать все претензии, леди Амелия». Лориэль скрестил руки на груди и изобразил на своем надменном лице интерес. «Я бы даже сказал, что у вас есть эксклюзивная возможность высказать мне все свое недовольство в лицо. Мало кто удостаивался такой чести». «Раз вы настаиваете, то я, пожалуй, действительно озвучу претензии», сделала глубокий вдох и продолжила. «Вы напали на крепость моего отца. Ваши люди убивали мой народ. Мне пришлось покинуть родные стены, чтобы это безобразие прекратилось. Затем в вашем лагере меня чуть не изнасиловала кучка неотесанных мужланов, а по прибытии во дворец в моих покоях меня ждали черви и личинки». По мере перечисления я загибала пальцы на руке. «Достаточно?» «Более чем», — закивал он. «Только ты не учла кое-чего, маленькая самовлюбленная девочка». После каждого слова он делал паузу и наклонялся все ближе ко мне, перев свои темные глаза не просто в мое лицо, а словно заглядывая внутрь головы, отчего мне пришлось максимально вжаться в спинку кресла. «Лагерь был не моим, а лорда Дранича, который уже отбывает срок в самой сырой темнице, что только нашлась в этом нежном дворце. Те солдаты уже точно не смогут больше пристать ни к одной девушке, даже если она будет не против. Твоему народу вообще можно было не воевать, все равно в конечном итоге ты здесь. Не вешай на меня вину за решение своего отца. А за ваши женские козни я не отвечаю, поэтому черви прошли мимо. Но будь уверена, те, кто не должны были допустить подобного, также наказаны. Я не терплю неисполнительности. Это ясно?» «Да, более чем». Мой голос дрогнул, но тем не менее я попыталась вернуть себе уверенность и даже вздернула подбородок для пущей убедительности. «А раз ясно, тогда что мне сделать с тобой за твое неподчинение? Ведь платья, присланного мной, и подобающей прически я не вижу». Обманчиво спокойным тоном спросил Лориэль, опершись обеими руками на подлокотники и наклонившись совсем близко к моему лицу. Между нами теперь был всего какой-то малюсенький сантиметр. Я чувствовала его недовольство, плотно окутывающее меня, а он явно ощущал жар от моего испуганного тела. «Так что сделать? Обычно я суров, как ты успела заметить. В темницу тебя закинуть рангом повыше, нежели чем у Дранича. Я, правда, не обещаю, что там будут отсутствовать крысы, но ведь главное не червяки, да?»